Глава 26. Виктор и Франческо вот уже более получаса поднимались по извилистой горной дорожке. До вершины было еще далеко, но и отсюда шлосс, уютно устроившийся между сосен далеко внизу на фоне открывшегося грандиозного пейзажа, казался кукольным домиком, утратившим все свое величие. Они шли молча, каждый занятый своими собственными мыслями. Чем выше они поднимались, тем напряженнее становилось молчание. Постоянно думая о том, что она, наконец, добилась его ответных эмоций, Франческа была переполнена волнением. Виктор же все более осознавал, как много значит для него эта девушка. «Черт побери», — говорил он себе, — «я тоже нравлюсь ей, по крайней мере, в данный момент». Он украдкой бросил взгляд на Франческу, невольно отметив ее аристократический профиль и гордый наклон прекрасно вылепленной головы. Тяжелые медового тона волосы красиво блестели под лучами позднего зимнего солнца. Куртка с капюшоном была слишком велика Франческе, наверное, она позаимствовала ее у Кристиана, но ее мешковатость только подчеркивала хрупкость и изящество девушки. Сейчас она казалась более беззащитной и женственной, чем когда-либо. Ее хотелось взять под крыло и оберегать от всех превратностей судьбы. Когда после обеда Франческа повела его смотреть предназначенные ему апартаменты, Виктору пришлось подавить в себе порыв сжать ее в своих объятиях, заняться с ней любовью без всякой преамбулы. Запах Франчески преследовал его еще долго после того, как она ушла. В течение 20 минут телефонного разговора с Джейком ее образ неотвязно стоял перед глазами. Помимо прочих деловых вопросов, Джейк упомянул, что Ник пытался связаться с Виктором из Нью-Йорка. Ник, видимо, хотел узнать, как идут дела. Он просил передать, что будет звонить на следующей неделе. Сейчас, когда они продолжали подъем, Виктор мысленно перенесся к Никке, вспомнив о том, что пришлось перенести его другу, он мгновенно проникся его горем. «Бедолага, вот кому я не завидую. Думаю, что за это время жизнь уже несколько раз пропустила его через свою мясорубку». Виктор вздохнул, отогнал подальше тяжелые мысли о Нике и его убитой горем семье. И снова посмотрел на свою прелестную спутницу, шагавшую рядом с ним по снегу. Она удивительным образом трогала его бьющим через край жизнелюбием. Вся печаль Виктора по поводу Ника куда-то мгновенно испарилась, и он ощутил внезапный порыв радости. Перемена настроения была такой разительной, что это озадачило его. «Не пытайся анализировать это, принимай все как есть», — мысленно приказал он себе. Конечно, причиной этого была Франческа. Он снова внимательно посмотрел на девушку. Какое-то время они продолжали идти в молчании, углубляясь в чащу леса. Огромные вековые деревья так плотно смыкались верхушками, что закрывали небо от глаз. Их темная зелень и ничем не нарушаемая тишина вокруг создавали ощущение редкостного покоя и умиротворенности. Но там, где в просветы между деревьями попадали слабые, преломляющиеся лучи света, на снегу образовывались причудливые тени, быстро менявшие свои очертания. Прорвавшийся луч солнца мгновенно серебрил нанесенные ветром сугробы под ним и превращал сосульки в ветвях в изящные хрустальные украшения. Погруженный в этот переливчатый свет пейзаж был удивительно прекрасен в своем спокойствии. Виктор подумал: «О, Господи, это чересчур хорошо, чтобы быть реальностью». И в тот же момент он вспомнил свой обет не растрачивать по мелочам свое время, которое дал себе в тот день, когда узнал о безвременной кончине Марсии. Лови момент, живи одним днем, не упусти ничего из того, что он тебе предлагает. Опасно? Возможно. А если задуматься, то что такое жизнь без элемента опасности? Вряд ли она чего-то стоит. Как Джейк? Повернувшись к нему, спросила Франческа, прервав затянувшееся молчание. Виктор с трудом оторвался от своих мыслей. Откашлявшись, он ответил: «У него отличное настроение. Пока никаких проблем, слава богу. Никаких изменений сроков. Съемки по-прежнему планируется начать в первую неделю апреля. Джейк сказал, что Марк Пирс нашел идеального актера на роль молодого Хитклиффа. Он встречался с ним сегодня утром, и, похоже, этот актер у нас в кармане. Я не знала, что вы решили продолжить прорабатывать эту идею». «Да, мы много размышляли по этому поводу и пришли к выводу, что будет лучше, если молодого Хитклиффа сыграет другой актер. Ники звонил мне сегодня в Лондон. Он еще некоторое время собирается побыть в Нью-Йорке. Ему нельзя оставлять сейчас своих родных». «Бедный Ник». «Да», — лаконично ответил Виктор. Он на мгновение задумался, а потом осторожным тоном спросил: «Тебе ведь нравится Ник, правда?» «Да, очень», — Франческа заметила не только испытующий взгляд Виктора, но и его странный тон. Внезапно в ее мозгу шевельнулась мысль: «А не ревнует ли он меня к Нику?» Ровным тоном Франческа ответила: «Ник — один из самых замечательных людей, которых я в своей жизни встречала. Он был очень добр ко мне, помогал, когда я писала сценарий. Хочется думать, что он навсегда останется мне другом». «Конечно, детка», — голос Виктора прозвучал менее напряженно. «Когда Ник привязывается к кому-то так, как он привязался к тебе, он действительно становится преданным другом. Его никоим образом нельзя отнести к категории ненадежных людей». «Я это чувствую, но вам не кажется странной его скрытая неприязнь к Катарин? В общем-то, их взаимная неприязнь. Ты очень проницательна. Я даже не догадывался, что кто-то может чувствовать их тщательно скрываемое неприятие друг друга». «Да. Меня это несколько удивляет. С другой стороны, людей иногда трудно понять. Мы все по-разному воспринимаем одного и того же человека и сами производим разное впечатление на окружающих». После короткой паузы Виктор заметил: «Ты, Катарин, похоже, за последнее время еще больше сблизились. Это так необычно, когда две такие хорошенькие девушки неразлучны. Обычно женщинам свойственно очень ревниво относиться друг к другу, по крайней мере, это относится к тем женщинам, которых знаю я». Франческа восторженно ответила: «Катарин замечательная и прекрасно относится к Киму. Я буду счастлива, если она станет моей заловкой». Виктор был ошарашен. «Ты хочешь сказать, что у них все настолько серьезно?» Франческа посмотрела на него с удивлением. «Я думала, что вы понимаете, насколько они увлечены друг другом. Да, я считаю, что это очень серьезно, хотя, честно говоря, они не делились со мной своими планами». «Черт побери», — подумал Виктор, — «интересно, как Катарин Темпест, восходящая звезда, собирается сочетать карьеру в Голливуде, куда ей прямая дорога, с браком с представителем английского аристократического рода, благородным фермером, проводящим основную часть жизни в глуши Йоркшира, к тому же отягощенным проблемами с наследством? Господи Боже, ей придется продемонстрировать истинную изворотливость». Понимающая улыбка промелькнула в глазах Виктора. Он не знал никого, способного на такие проделки. «Ах, малышка Катарин! Чудесная девушка, серьезная и разумная. Она в то же время обладает такой глубокой склонностью к подтасовкам, что это стало ее второй натурой». «А как ваш отец относится к тому, чтобы в семье появилась своя кинозвезда?» — не без сарказма спросил он. «Боюсь, что это должно его беспокоить». Франческа уловила его интонацию и посмотрела удивленно. «Я не говорила с ним на эту тему в последнее время, но ему очень нравится Катарин. А почему бы и нет? Скажу вам больше. Она просто очаровала его». Не желая углубляться в обсуждение этой темы, Франческа добавила, «Во время обеда Диана рассказывала вам о павильоне». Она показала в направлении небольшого каменного сооружения, едва видимого на вершине холма впереди, сразу за опушкой леса. Построенное в форме беседки, это старинное сооружение было круглым и имело четыре боковые колонны и куполообразную крышу. Оттуда открывается прекрасный обзорный вид на долину. «Побежали, детка!» — крикнул Виктор и устремился вперед, прежде чем Франческа успела ответить ему. Он оставил девушку далеко позади, поднимаясь по склону. Франческа поспешила за ним. Достигнув каменных ступеней, ведущих в павильон, она остановилась. Виктор был уже внутри. Он наклонился и подал ей руку. «Осторожнее, ступеньки в некоторых местах обледенели», — предупредил он. Франческа один раз чуть не упала, но Виктор подхватил ее одной рукой и помог подняться. Хорошо зная это место, она повела его в дальний конец павильона, обращенный к горной гряде на горизонте, за глубокой, широкой долиной. «Диана была права», — воскликнул Виктор, — «вид действительно великолепный». Он дружески положил руку на плечо Франчески и привлек ее ближе к себе. Они долго стояли так, не двигаясь и не разговаривая, наслаждаясь прекрасным пейзажем, простирающимся перед ними. Грандиозное белое молчание и хрустальный свет, лившийся с небес чистейшей голубизны, завораживали. Франческа каждой клеткой чувствовала близость Виктора и едва дышала от этого. Ее била внутренняя дрожь, сердце бешено стучало в груди. Девушку переполняло радостное ожидание. Франческа не знала, что Виктор испытывает то же самое. Внезапно они одновременно посмотрели друг на друга и как-то совершенно неожиданно поняли, как велико их взаимное притяжение. Губы Франчески слегка дрогнули. Она хотела произнести его имя, но не смогла, и ей не оставалось ничего другого, как продолжать молча смотреть на Виктора. На ее лице он увидел такое глубокое, искреннее обожание, что почувствовал, как у него перехватывает дыхание. Он не мог отвести глаз от лица Франчески. Она отвечала ему прямым, немигающим взглядом, отражавшим ее самые сокровенные чувства. Он вдруг понял, что приговорен. Теперь они уже оба знали, что пути назад нет. Виктор, пожираемый желанием, резко сжал Франческу в своих объятиях, впившись в ее губы долгим страстным поцелуем. Она ответила ему тем же, и Виктор почувствовал, что готов овладеть ею прямо сейчас, но он понимал, что это невозможно ни здесь, ни сейчас. Но отпустить ее, справиться с этим порывом было тоже невозможно, и он продолжал сжимать Франческу в объятиях, покрывая ее лицо, шею и волосы жаркими поцелуями. Сердце Виктора бешено билось, кровь прилила к лицу, стучала в висках. Наконец он нашел в себе силы оторваться от Франчески и повел ее в защищенную от ветра крытую часть павильона, сильно сжимая руку. Здесь он прислонил ее к одной из каменных колонн и остановился напротив. В неверном свете он казался сейчас гораздо бледнее, его габардиновая, отделанная мехом парка, была довольно громоздкой. Ощущая ее как единственный барьер между ними, Виктор расстегнул молнию и распахнул полы. Затем он взял руки Франчески в свои и стянул с них варежки. Вместе со своими перчатками он бросил их на пол. Она снова была в его руках. Их губы встретились как будто в первый раз, языки сплелись, тела прильнули друг к другу, напрягаясь в желании преодолеть все препятствия к полному слиянию. Поцелуи Виктора были медленными и чувственными, его пальцы блуждали в ее шелковистых волосах, ласково впивались в затылок, она нежно провела рукой по его лицу, почти растворяясь в его объятиях. Виктор чувствовал, что теряет самоконтроль. Чем плотнее Франческа прислонялась к нему своим телом, тем сильнее становилось его сексуальное возбуждение. С недаемой страстным желанием он внезапно с силой прижался к девушке, почти вдавив ее в каменную колонну. Его губы становились все более требовательными, причиняя ей боль. Казалось, он хотел вобрать ее в себя целиком, познать каждую клетку ее тела, сделать частью себя. Виктор просунул руки под куртку Франчески. Он прикоснулся к ее груди и нежно сжал ее, почувствовав, как под тонкой шерстяной тканью напрягся сосок. Затем его рука переместилась на спину и скользнула под свитер. Нетерпеливые, но умелые пальцы расстегнули застежку, освободив груди девушки. Наконец он смог насладиться прикосновением к ее плоти, лаская ее сначала бережно и трепетно, а потом все более страстно. Виктор услышал сдержанный стон наслаждения, вырвавшийся из горла Франчески. Он наклонился, поднес свои губы к ее груди и впился в нее поцелуем, теряя рассудок от прикосновения к шелковистой теплой коже, упиваясь тонким запахом тела Франчески, тела, которое так сильно стремилось слиться с его плотью. Неистовые ласки Виктора еще больше возбудили Франческу. От бедер по всему телу пробежала незнакомая ей раньше острая горячая волна, такая сильная, что Франческа почувствовала, как слабеют ее ноги. Покачнувшись, она приникла к Виктору, страстно желая, чтобы он полностью подчинил ее себе, овладел ею. Все ее эротические фантазии последних нескольких недель стали явью. Запустив пальцы в его густые черные волосы, она вновь и вновь повторяла его имя, дрожа от его прикосновений. Ничего, кроме этого человека, не существовало сейчас для нее в этом мире. Поглощенной своей страстью к Франческе и сверх всякой меры возбужденной ее горячими ответными ласками, Виктор, тем не менее, не совсем утратил ясность мысли. Откуда-то из подсознания шел сигнал, что продолжать в этом духе здесь было бы глупо и несправедливо по отношению к ним обоим. Он должен сейчас же прекратить эти взаимные страстные ласки, немедленно остановить и себя, и Франческу, потому что было совершенно очевидно, что она и малейшей попытки не сделает, чтобы обуздать его. Ее желание было столь же горячим, сколько и его. Она была его пылкой союзницей. Как немучительно было для Виктора прекратить их объятия, он, наконец, сделал это. Оторвав свое лицо от ее груди, он потянул вниз свитер и запахнул на Франческе мешковатую куртку. Все это он проделал с максимальной бережностью и нежностью. Стараясь успокоить девушку, он медленно провел рукой по ее волосам, прижав ее лицо к своему подбородку. «О, Виктор! Виктор!» — воскликнула она тоном, в котором ясно прозвучало разочарование. «Я знаю, Бэби», — хрипло ответил он, — «я знаю. Потом. Я обещаю тебе, Бэби. Я весь потом». Они стояли, обнявшись, пока постепенно самообладание не вернулось к ним. Отстранившись, оба потрясенно посмотрели в глаза друг другу. Виктор почувствовал, как сжалось его сердце. Вновь это был тот же шок узнавания, который он испытал, впервые увидев Франческу. Слабое воспоминание шевельнулось в мозгу, но исчезло, прежде чем он успел его четко зафиксировать перед мысленным взором. Ее лицо, повернутая к нему, все еще слегка измененная медленно отступавшим порывом страсти, было прекрасно. Виктора глубоко тронули отразившиеся на нем эмоции. Пристально глядя на девушку, он поднял руку и легко прикоснулся к ее щеке. Их молчание несло в себе больше, чем можно выразить словами. Он медленно, утвердительно кивнул, как бы подтверждая свое последнее обещание и взаимность их чувств. Потом Виктор наклонился, поднял их варежки и перчатки и, взяв Франческу за руку, без слов вывел из павильона. Вместе, рука в руке, они пошли вниз по холму, пораженные силой их взаимного сексуального желания. В каком-то оцепенении они шагали по узкой тропке, петлявшей между сосен в направлении Виттингенгофа и усадьбы, едва видневшихся далеко внизу в долине. Подняв глаза к небу, Виктор понял, как долго они были в горах. Солнце уже давно село, темнело прямо на глазах, и воздух стал обжигающе холодным. Они вошли в лес, где было еще темнее, и Виктор успокаивающе сжал руку Франчески. Он пошел быстрее, увлекая девушку за собой, стремясь как можно скорее попасть в тепло дома. Внезапно он произнес, усмехнувшись: «Мое чувство времени оставляет желать много лучшего. Я совершенно утратил представление о нем, пока ласкал тебя. Должен заметить, мэм, что вы испортили мой внутренний часовой механизм своими чрезмерными прелестями». Их дружный смех нарушил морозную тишину. Сырой холодный туман постепенно окутывал лес. Его жемчужно-серая масса становилась все более плотной. Виктор еще ускорил шаг, и они уже почти бежали на последнем участке тропинки, выходящем к опушке. Когда они вышли из леса, сумерки уже совсем сгустились, холодная голубизна неба перешла в свинцовую синеву. Все еще держась за руки, они продолжали бежать по длинному заснеженному лугу в направлении Шлосса. Ярко сиявшие вдалеке окна замка были такими приветливыми. «Я думаю, что мы вовремя выбрались», — произнес Виктор, слегка замедляя шаг. «Мне бы очень не хотелось оказаться в горах, когда окончательно стемнеет. Это опасно, в темноте легко заблудиться». Последние слова Франческа договаривала, когда они уже вошли в дом. Спустившись по каменным ступеням, они прошли в гардеробную. Франческа повесила куртку на вешалку и продолжила: «Диана всегда предупреждает меня, чтобы я возвращалась до заката. Наверное, сейчас она уже беспокоится. Нам надо поскорее подняться к чаю». «Конечно», — согласился Виктор, освобождаясь от своей парки. —